Лицо его было серьезно, выражение глаз сосредоточенное. Он казался бледнее обыкновенного. Я немного смутилась, не ожидая найти его в комнате матери, где никого не было. Я прошла мимо него и не решилась позвать его к чаю. «Где Софья Андреевна?» — спросил он меня. «Она внизу, вероятно, сейчас придет». Он молчал, и я прошла в столовую. «Привожу письмо Льва Николаевича. Софья Андреевна, мне становится невыносимо. 3 недели я каждый день говорю, нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю, зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или не достанет духу сказать вам все. Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. Повесть ваша засела у меня в голове, а того, что, прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастье, что ваши отличные поэтические требования любви, что я не завидовал и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей. В «Вивицах» я писал, ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастья, и именно вы. Но и тогда, и после я лгал перед собой. Еще тогда я бы мог оборвать все и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлечения делом. Теперь я ничего не могу. Я чувствую, что я напутал у вас в семействе, что простые, дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком, потеряны. А я не могу уехать и не смею остаться. Вы, честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради Бога, не торопясь, скажите, что мне делать? Чему посмеешься, тому поработаешь». Я бы помер со смеху, ежели бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучиться так, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь это время. Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души смело вы можете сказать «да», а то лучше скажите «нет», ежели есть вас тень сомнения в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать «нет», но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасней. Соня, прочитав письмо, прошла мимо меня наверх в комнату матери, где она, вероятно, знала, что Лев Николаевич будет ожидать ее. Соня пошла к нему. Она мне после рассказывала и сказала, «Разумеется, да». Через несколько минут начались поздравления. Лиза отсутствовала. Папа был нездоров, и дверь в кабинет была заперта. Чувство мое раздвоилось. Мне было больно за Лизу, и я была довольна за Соню. В душе своей я сознавала всю невозможность, чтобы Лиза была женой Льва Николаевича. Так неподходящи, разны были они. На другое утро, несмотря на именины, в доме чувствовалась атмосфера, как перед грозой. Мать сказала отцу о предложении Льва Николаевича. Отец был крайне недоволен. Он не хотел давать согласия. Кроме того, что он был огорчен за Лизу, ему было неприятно, что меньшая выходит раньше старшей.